но ты унаследуешь вечное блаженство. Если же не покаешься, то все равно станешь пред Ним и будешь осужден на вечную погибель. Да поможет же всем вам Господь быть благоразумными и приготовиться ко встрече с вашим Творцом, потому что загробная жизнь есть. Аминь.